Глава 7. Очищение. Первый параграф 7 главы. Очищение носа. Йоги называют дыхание через правую ноздрю солнечным, положительным, а через левую лунным, отрицательным. Действительно, если дышать через правую ноздрю, закрыв левую, то наше тело согревается, а если дышать через левую, то охлаждается. Если у человека работает только одна ноздря, то половина его тела живет на четверть своих возможностей. В норме через каждые 2 часа с началом активности соответствующего меридиана солнечное дыхание сменяется лунным. Происходит своего рода балансирование между накоплением и расходованием энергии. Практика показывает, что любые хронические нарушения носового дыхания, хронический насморк, гайморит, искривление перегородки, заставляющие человека дышать одной ноздрёй, приводят рано или поздно к тяжелым заболеваниям. Во время активных выступлений на борцовском ковре у меня от удара произошло смещение вправо носовой перегородки. Вскоре ушиб прошел, но, как выяснилось много лет спустя, моя правая половина тела больше подвержена заболеваниям, чем левая. Таким образом, очищение носа становится одной из важнейших процедур. Для меня она превратилась в ежедневную потребность. Существует несколько методов такого очищения. Я опишу только 2. Один из них называется «Джаланетти» – промывание носа слегка подсоленной водой. Используют примерно 1/4 чайной ложки соли, смешанной с содой, в соотношении 1:1 на стакан воды, равной температуре тела. Подсоленая вода не раздражает слизистую оболочку носа, а сода, создающая щелочную среду, позволяет дезинфицировать носовые ходы. Постепенно желательно уменьшать концентрацию соли с содой в воде и снижать температуру воды, а со временем перейти к промыванию носа холодной, несоленой водой. При выполнении этой процедуры необходимо нагнуться над раковиной или тазом, держа спину прямой. Голову нужно наклонить вправо и вниз, но так, чтобы правое ухо не оказалось ниже правой ноздри. Стакан с водой или чайник с удобным носиком одной рукой поднести к левой ноздре, другой рукой зажать правую ноздрю. Открыть рот и втягивать левой ноздрёй воду до тех пор, пока она не начнет вытекать изо рта. Если возьмете эту процедуру на вооружение, то через какое-то время почувствуете то правильное положение, которое необходимо принять, чтобы вода свободно вытекала изо рта. Когда половина воды будет использована, нужно повернуть голову прямо и сделать несколько резких выдохов через нос. Повернуть снова голову вправо и повторить несколько резких выдохов через нос, зажав левую ноздрю. Это продувание носа воздухом называется капалабхати. Затем все то же проделать с другой ноздрёй. Завершив очищение носа, нужно некоторое время постоять, наклонившись пониже. Вдыхать через рот, выдыхать через нос. На один выдох наклонять голову, на другой поднимать, чтобы вода лучше выливалась. Описанную процедуру очищения носа следует делать утром после того, как почистите зубы. Обычно достаточно выполнять джаланетти 1 раз в день. При таких заболеваниях, как острые и хронические фарингиты, риниты, гайморит и тому подобное, начальные формы глаукомы и заболевания глаз, при мигрени, бессоннице, сонливости или плохой памяти, необходимо выполнять очищение 2 раза в день, а при начавшемся насморке – каждый час. Эта простенькая процедура действительно хорошо помогает. Я очень скоро расстался со своим хроническим гайморитом, который вызывал еще и фарингит. Фарингит особенно мешал мне работать. После лекции у меня болело горло. Воодушевленный успехами борьбы с заболеваниями носоглотки – я попытался освоить другую процедуру очищения носа. Она называется «Сутра Нетти». Эта процедура не для слабонервных. Необходимо просунуть тонкий резиновый или хлопчатобумажный шнур через носовой вход, а затем вытащить его через рот. Мало того, что я долго искал подходящий шнур, пока, наконец, знакомый врач не подарил мне два резиновых катетера нужного размера, диаметром 3 мм и длиной 20 см. К тому же я еще долго не мог найти способ ежедневной дезинфекции катетера. Оказалось, что его надо хранить в содовом растворе. Техника процедуры такова. Конец шнура катетера, смазанный растительным маслом, вставляют в ноздрю и по нижней части носового отверстия, не допуская отклонений вверх, постепенно продвигают вперед. Категорически запрещается прикладывать силу. Шнур должен двигаться совершенно свободно. Эту часть большинство осваивает легко. Когда шнур дойдет до горла на уровне рта, его нужно захватить большим и указательным пальцем или средним и указательным, это мне кажется легче, и вытащить через рот, не отпуская второй конец. Шнур должен лежать на языке, проходить по нижней части полости рта. Нужно выполнить несколько движений туда и обратно для полного очищения носового хода и вытянуть шнур через рот. В первые два дня немного страшно. Потом привыкаешь. По крайней мере, эта полезная процедура легче, чем, например, прокалывание языка, пирсинг. Таким же точно образом очищается и второй носовой ход. Если вы выполняете Сутра Нетти, то после обязательно выполните промывание носа Джала Нетти. Я довольно быстро освоил эту процедуру и в течение одного месяца стал профессионалом. К концу месяца я тратил не более 3 минут на обе ноздри. Это совершенно чудодейственное и простое средство. Совместно с Джала Нетти оно помогает лечить острые и хронические фарингиты, острые и хронические воспаления придаточных пазух носа, начальные формы глаукомы и заболевания глаз, сопровождающиеся болезненностью, куриной слепотой, помутнением преломляющих свет сред глаза, благотворно действует на глазное дно и органы слуха, помогает при мигрени, бессоннице, сонливости и плохой памяти, стимулирует развитие интеллекта, помогает при некоторых заболеваниях головного мозга и предотвращает преждевременное поседение волос и их выпадение. Эта процедура оказывает сильное влияние на весь организм. Она особенно показана тем, кто родился под знаком Овна. Для этого знака вероятность заболевания носоглотки и вообще головы выше, чем у других. Я же так привык к очищению носа, что, пропустив день, начинаю ощущать явный дискомфорт в области носоглотки.